Глава 4. «И надеюсь, ты убрала эту дрянь с головы». Голос отца, как всегда, звучал сухо. Точно он не с любимой дочерью общался, а с подчиненными, которые серьезно накосячили. «Да, папа, я изменила прическу», — ответила, подавляя зевок. «В родной город я прилетела рано утром. Из-за смены часовых поясов успела слегка одуреть. Так что вид имела бледный и невыспавшийся. Спасибо папе, что попросил Виктора, своего водителя, встретить и привезти меня домой. В смысле, домой к моим родителям, а не в мою студию, подаренную им же на 18-летие. Из пустыни попала в заснеженное царство. Пока ехали, я то клевала носом, то смотрела в окно. Сугробов тьма. Тут и там снегоуборщики, из ярких пятен разве что рекламные щиты да отдельные новостройки. В коттедже родителей меня встретила только домработница Марина и Виктория, которая заведовала кухней. Поздоровавшись с ними, я мигом унеслась в свою комнату, где огляделась. Так, пока все идет отлично. МФЦ вот-вот откроется, надо быстрее ехать туда, чтобы мой брак признали и в России. Я оперлась руками о столик, над которым висело овальное зеркало. Оттуда на меня смотрело мое бледное изображение с глазами, как у какающей мышки, и с разметавшимися по плечам волосами. Я не соврала папе, я действительно убрала афрокосы. Вместо них теперь могла похвастаться разноцветной гривой волос чуть ниже лопаток. Лучше не вспоминать, сколько пришлось заплатить за все это безобразие. «Давай», — подбодрила сама себя, продолжая гипнотизировать зеркало. «У тебя получится. Самый звездец ты уже совершила. Дальше будет проще». Так себе мантра, но вроде сработала. Провела рукой по своему отражению и отошла. На самом деле меня грызла совесть из-за Тима. Это я в курсе, что происходит. А он там, наверное, в шоке и ярости. «Прости, Тим. Ты вроде ничего так, но я очень не хочу замуж за Игоря. И вообще замуж за кого-либо, выбранного не мной. Так что побудь пока моим мужем». Ну и вообще, фортуна мне сегодня явно улыбалась, потому как обычно забитый МФЦ сегодня оказался почти пустым. Поэтому на все бумажки я потратила буквально пару часов. И вывалилась на морозную улицу, уже будучи официально замужем, за Тимофеем Вороновым. Но фамилию менять не стала, ибо а зачем? К тому же я не ворона какая-то, а сокол. Это звучит гордо. После Вегаса в родном городе мороз ощущался особенно резко. В машине я сидела несколько минут, чувствуя, как оттаивают руки на теплом руле. Это вечная проблема. Если на машине, то тепло одеваться не хочется. Поэтому в мороз даже короткие дистанции становятся испытанием. Но мне, правда, удобнее в короткой куртке, чем в длинной шубе. Следующим шагом были звонки нужным людям. Голос моей любимой подруженьки звучал так, точно она еще спала. А время-то подбиралось к 11 утра. «Вставай, вставай!» — пропела я в телефон, наслаждаясь возмущенным сопением. «Или там тебя Артемка залюбил?» Я прислушалась к мужскому шепоту на заднем плане. «Куда, куда мне идти? А дорогу покажет?» «У меня каникулы, стервь ты!» — простонал Алексей. «У Артема выходной. Мы не планировали вылезать из кровати минимум до полудня». «А чем это вы, негодники, занимались, раз так устали?» Я понимала, что порола чушь, но остановиться не могла. Нервы — это все нервы. Лекси помолчала, а я пока терпеливо ждала. Друг другу мы могли говорить все, потому что обе не слыли болтушками. «Мы играли в PlayStation», — пробубнила Лекси. «На раздевание». «Уи-и-и», — сообщила в полном восторге. «Тоже так хочу». «Ладно, потом оторвусь. Сейчас не время расслабляться». «Лекс, помнишь, я у тебя конверт оставляла такой коричневый? И у Артемки тоже такой же хранится?» «Помню». Голос подруги стал отдаваться волнением. «Ева, ты уже дома, да? Нам надо увидеться. Ты, блин, там замуж вышла? Ева, я спячу». «Я как раз хотела спросить, можно ли приехать и забрать конвертики?» Мурлыкнула я, провожая взглядом симпатичного парня с тремя воздушными шариками. Выглядели они так себе, сморщенные, поникшие. Приехать было можно, Причем Лекси сказала, что мой конверт из ее квартиры она привезла к Артему, потому что они, та-дам, решили съехаться. Отлично, значит, заберу сразу оба за один раз. Дороги уже расчистили, но тут и там по городу все равно были пробки. В одну из них я угодила на центральном бульваре. В теплой машине, да с любимой музыкой, сиделась вполне нормально. Но я все равно то и дело постукивала пальцами по рулю и смотрела, не начинают ли двигаться те, кто впереди. Заодно решила позвонить и любимому дядюшке. Он точно сегодня не работает, я его расписание знаю. Этот хоть не спал, а ответил вполне себе бодрым голосом. Правда, слегка запыхавшимся. «Мелкая, ты уже дома, как город греха и разврата?» «Выстоял», — отозвалась со смешком, понимая, что изнутри бьет нервная дрожь. Проблема в том, что дядя Илья, несмотря на образ балагура и придурка, весьма наблюдателен. Ему лучше не врать. «Илья, я у тебя конвертик оставляла. Лучше его сейчас по имени называть, чтобы не будить дракона. Дядей величаю только, если хочу поиздеваться. Дома буду часа через три», — тут же заявляет мне. «Сейчас в спортзале, потом по делам еду. Колись, мелкая, на кой черт тебе хранить наличку, да еще у меня?» Вот скотина мужского пола, я же просила не заглядывать внутрь. А он точно догадался о моих мыслях. Не привык хранить незнакомые конверты дома. Ладно, мелочь, признавайся. Я так понимаю, что отец не в курсе. У Ильи со своим старшим братом отношения, мягко сказать, сложные. 15 минут. Это тот максимум времени, который они могут провести рядом друг с другом без ругани. Папа считает, что родители избаловали младшенького, когда позволили ему идти своей дорогой. Ну а Илья старшенького иначе как самодуром не называет. Тем не менее, когда мой дедушка угодил в больницу и требовалась срочно кровь, оба дружно сдали и даже не подрались. Пробка продвинулась вперед на несколько метров и опять встала. «Понимаешь?» — протянула неуверенно. «Предкам я скажу сегодня вечером, но ты все равно никому не говори». «Я похож на балаболку, на сварливую бабку, на тетушку, которая любит сплетни. Говори уже, ты что, залетела?» Теперь в его голосе слышалась тревожность. Ха, свои страхи на меня проецирует. Вот уж кто не собирается жениться по случайному залету. «Ты что, нет, я просто вышла замуж», — подумала и добавила. «В Вегасе». Хм. Илья тут же расхохотался. «Мелкая, твой юмор что-то подмерз». Пробка проехала еще несколько метров, а я кокетливо хмыкнула, как бы намекая дяде, что не шучу. Впрочем, он и сам прекратил ржать и закашлялся. «Ты реально, что ли?» Выдохнул фразу, как Змей Горыныч огонь. Я невольно вжала голову в плечи. До взрыва осталось 3, 2, 1. «Ева!» Мне очень захотелось спрятаться под сиденье. Но вместо этого пришлось опять проехать несколько метров. Пробка вроде постепенно начала рассасываться, а вот вопли дяди в телефоне только набирали силу. За 5 минут я успела услышать о себе много нового. Слова «балбеска» и «глупая девчонка» были самыми мягкими. Ну а я прямо прониклась. Заодно и из пробки выехала, так что дом Артема становился все ближе, а голос любимого дяди все более хриплым. Под конец он окончательно осип и отвлекся, видимо, попить водички. «Илья, я ведь за рулем», — проговорила осторожно, опасаясь очередного взрыва. «Ты меня не нервируй», — подумала и добавила. «Пожалуйста». В ответ послышалось рычание, затем глубокий вздох. Илья старался справиться сам с собой. Я же молчала, глядя только на дорогу. Ну вот и нужный поворот, а за ним и дом Артема. «Мелкая, ты... Это пиздец», — обрел дядя дар речи. «Нормальные люди из Вегаса сувениры привозят, а она мужа. Кто этот несчастный? Кому ты там жизнь собралась испортить?» «Не знаю». Я припарковалась на свободном пятачке, нацепила перчатки. Тонкие и кожаные. Бррр. Надо варежки купить, такие пушистые и белые, чтобы точно ни один палец не замерз. «В смысле, не знаю?» Продолжал разоряться Илья. «Как можно не знать, за кого вышла замуж?» «Ну, я того... сбежала». И вышла из машины, переключив телефон с громкой связи. на всякий случай отодвинув подальше от уха, если дядя опять начнет изрыгать пламя. Но он молчал почти минуту, так что я успела дойти до подъезда и позвонить в домофон. «Илья, ты в обмороке?» — спросила осторожно и тут же ответила. «Лекс, это я». «Вах! Ахере!» — сообщил мне дядя. «В смысле сбежала?» «Так, стоп. Сейчас замолчи, девочка, больше ни слова. Ты к Алексии пришла? Вот чтобы через 2 часа была у меня дома, с подробным рассказом. Тогда, возможно, я тебя не линчую». «Ты же только через 3 часа вернешься. «Через час!» — рявкнули мне в телефон так, что в ухе зазвенело. «Я буду дома через час. А еще час мне надо, чтобы успокоиться, потому что сейчас мне придется отменить свидание. Потому что моя племянница, кажется, чокнулась». С каждым словом я вздрагивала и все сильнее изображала раскаяние, которого не испытывала. Но и одновременно поднималась на лифте, так как Артём забрался уже совсем высоко. Меня уже ждали. «Ай!» Я только успела в ответ обнять Лекса, а та уже изображала, что душит меня. «Я тебя прибью, Ева. Прибью, и меня оправдают. Но фиктивный жених ок. Напиться и искупаться в фонтане в Вегасе ок. Соблазнить стриптизера ок. Но выйти замуж и сбежать». «Обе в квартиру». От такого рыка нас буквально внесло в прихожую, наполненную запахом елки и мандаринов. А еще на нас смотрели коты в количестве 3 штук. Очень удивленные коты. У одного из пасти до сих пор торчал листик кошачьей мяты. «Артём, привет!» Я помахала рукой избраннику подруги, который стоял в проеме между прохожей и гостиной, и подавлял размахом плечи мрачным взглядом. «Ну ты-то чего злишься?» Попыталась воззвать к его логике. «Не Лекс же замуж выскочила». Артём на миг прикрыл глаза и стиснул челюсти, явно сдерживая себя. Ясно, проще изобразить смирение и сделать так, как сказано. У Лекси и Артёма удалось задержаться буквально на 1/2 часа. Выпила кофе и рассказала еще раз, что произошло в Вегасе. Но если моя подруженька слушала, открыв рот, то ее мужчина хмурился все сильнее. А в конце и вовсе стал напоминать вулкан, который вот-вот взорвется. «Ты полегче», — предупредила я на всякий случай. На меня уже Илья наорал. А впереди разговор с родителями. «Ты вообще представляешь, во что вляпалась, глупая?» Артём сидел на подоконнике, глядя то на чашку в руках, то на меня. Причем взгляд на чашку был куда добрее. «Ну да, она-то замуж не выходила». «Что?» «Вышла, через 1/2 года разведусь, но так, что папа не узнает. Главное, чтобы душнило Игорь свалил в страну Душляндию». «Ты даже не знаешь, за кого выскочила замуж. Ева, ты же умная». Тут Артём кашлянул. «Ладно, я думал, что ты умная девушка. А если он опасен? Что будет, если он тебя найдет? Я погрозила ему пальцем. «Артёмка, не нуди». «Отчество не спрашивали. А если в любой соцсети ввести мое имя и фамилию, то вылезают десятки людей. Допустим, добавляем дату рождения. Все равно человек 15 точно есть. К тому же я удалила все профили, которые могли привести его ко мне. А вдруг он бандит?» «Да, моя Лекс, как всегда, генерирует самые внезапные идеи». «Да нет, не похож». «Конечно, у бандитов же всегда на лбу написано, кто он». Артём язвил так, что я мысленно ему поаплодировала. Но и потом поспешила свернуть разговор и удрать. Правда, Лекс отловила меня у двери и зловеще прошептала. «Завтра, деточка, я тебе позвоню, мы встретимся, и ты мне расскажешь вообще все. Целовалась?» «А?» Я сделала лицо идиотки. «Ты с ним целовалась?» Подруга ткнула меня пальцем. «Я тебя знаю. Ты точно с ним целовалась». «И что?» Я натянула короткую шубку. «Обмен парой миллиардов микробами ничего не значит. И я играла роль». «Ну да». Как-то с сомнением протянула Лекси. «Ладно, завтра созвонимся». Вот не люблю, когда она так начинает разговаривать. Это значит, что скоро подруга начнет вынимать мне мозг чайной ложечкой. А делает она это профессионально. Прямо лучше меня. Потому я все же сбегаю. И еду к дяде Илье. Перед этим заскакиваю в кондитерскую, где готовят его любимые круассаны с шоколадом и клубникой. Вот кто бы знал, что мой родственник — жуткий сладкоежка. При этом гад жрёт и не толстеет. Наверное, потому что устроил у себя в одной из комнат спортивный зал и каждый день железо тягает. Ведьмак, наверное. Дядя меня реально встретил в дверях. Года три назад он переехал в модный район ближе к окраине города. Ну, такой, знаете, где даже гуси строем ходят. А озеро выглядит так, точно его сейчас начнут снимать для фотосессии. Дома тут построили в 3-5 этажей. И на каждом этаже не больше 2 квартир. Так что логово Ильи выглядело впечатляющим. 3 комнаты, гостиная, объединенная с кухней, балкон, больше смахивающий на террасу и отдельная гардеробная. Зачем ему 3 комнаты? Ну, как он пояснил, одна — это кабинет, вторая — тренажерный зал, а в третьей — спальня. «Мне уже страшно», — сообщила, когда забралась на его этаж. Илья зачем-то взял в руки ремень, сложил его пополам и теперь красноречиво постукивал им по ладони. Сидевшая рядом с ним огромная белая кошка с разными глазами смотрела примерно так же. За ее спиной устроился не менее мрачный угольно-черный кот. Грусть и радость. Причем звание первого получил черный котяра, потому что вечно ходил с таким видом, точно его ущемляют во всем. «Иногда я склоняюсь к тому, что все же детей порой полезно лупить», — сообщил Илья. Я покосилась на ремень и протянула коробочку. «Еще и подкупаешь?» «Я совершеннолетняя», — сообщила торопливо. «Это не подкуп, а подарок от любимой племянницы. Дай конверт». «В квартиру зашла», — рявкнул мой дядя холерик. «Быстро!» Я влетела раньше котов, которые проводили меня понимающими взглядами. Спустя 15 минут мне хотелось покаяться во всех своих грехах, начиная с момента рождения. Как у него это получается? Если ругает отец, то в ответ хочется сделать что-то еще более отмороженное. Но если за дело берется Илья, то все мне крышка. «Ты понимаешь, что Сашка с тобой сделает, когда узнает?» «Папа будет зол. Я сижу на просторной кухне, сжимая теплый бокал с чаем. У Ильи тут все какое-то типично мужское. Кожа, шоколадные и бежевые оттенки, стиль минимализм. Не цветочка, разве что кошачьи игрушки под ногами попадаются». «Ты вот сейчас преуменьшила масштаб проблемы». Илья рассказывал передо мной как инквизитор. «Еще немного, и прямо услышу — сжечь ведьму». «Ну почему же я? Просто сообщила сжатую версию. А если в целом, то, думаю, у меня заблокируют все карты». Заберут квартиру, которая записана на отца, ну и машинку, скорее всего. Поэтому я уже собрала кое-какие вещички, и они сейчас в багажнике. Можно пожить у тебя? Ага, дайте попить, а то так есть хочется, что переночевать негде. Ладно, ладно, у Лекси перекантуюсь. У нее квартира пустует, и... Тут я замолчала, увидев перед носом фигу. Хрен тебе! Ласково сообщил Илья. Тебя без присмотра теперь оставлять-то страшно. Вдруг в следующий раз с младенцем заявишься? Или с арабским шейхом? Почему с шейхом? Поинтересовалась осторожно, обнюхивая фигу, потом отодвинула ее пальцем. Потому что с тебя станется, гаркнул дядюшка. Пошли, вещи твои принесем. Ты уверена, что стоит сообщать новость лицом к лицу? Может, позвонишь? А то что-то мне за тебя страшновато, как представлю реакцию Сани. Ой, какой хороший совет. Ой, как я хочу ему последовать. Увы. Нет, Илья. Такое лучше сообщать в реале, а не прятаться за телефон. Да и, как я сказала, вряд ли папа сделает что-то, кроме перечисленного. У него всегда наказание сводится к лишению плюшек. В итоге мы перетащили мои 3 сумки с вещами и прочим барахлом, после чего слопали круассаны, и я отправилась к родителям. Ощущение, что иду на экзамен, который не сдам, после чего вылечу из университета.